Глава 7. Помнится, перед самым выездом на природу инструкторы обещали нам здоровый ночной сон. Дескать, свежий воздух и подвижные игры очень этому способствуют. Сами убедитесь, вы будете спать как младенцы и проснетесь отдохнувшими и полными сил. Так вот, это была нахальная ложь и маркетинговый трюк. Я шепотом выругалась и перевернулась на другой бок. Мне никак не удавалось устроить больную ногу поудобнее. Она ныла. Не то чтобы очень уж сильно, но все-таки ощутимо. Пока мы сидели у костра, разговаривали и шутили, отвлечься от боли было совсем несложно. Но попробуйте это сделать в полной тишине среди спящего палаточного городка. Я решила вспомнить детский фокус. Мысленно считать овечек. Как известно, еще никому не удавалось добраться до 1000. А мне удалось. Правда, все мои овечки почему-то подозрительно напоминали красотку Адель. Я даже немного развеселилась, мысленно пририсовывая бедным животным длинные, неестественно длинные ресницы и завитушки шерсти, окрашенные в идеальный платиновый блонд. Пересчитав одну гламурную отару, я перевалила через горный хребет и начала считать вторую. Овечка за овечкой мелькали перед глазами. Рядом сладко сопела Элис, ко мне же сон не шел. Все-таки она ужасно назойливая. Не Элис, конечно, а Адель. Весь вечер липла к Дэвиду. Платиновые овечки пропали вместе с горным хребтом. Я сердито перевернулась на другой бок. Черт, почему меня это вообще беспокоит? Почему, о чем бы я ни начинала думать, мысли все равно возвращаются к нему? Ну ладно, Дэвид. С ума сойти, какой красивый, отрицать глупо. Крепкий, сильный, рельефный. И что? Разве одного только экстерьера достаточно, чтобы зацепить? Он не глуп. Во всяком случае, даже ругаться у него выходит складно. О, бедняжка Николь, ты подсела на ругань? Что за ерунда? Что там еще? Хорошо поет? Впрочем, хорошо не то слово. Он говорил, я оружие массового поражения. Куда мне? Его голос, вот это точно оружие массового поражения. До сих пор в позвоночнике щекотно. Но потрясающий голос вовсе не его личная заслуга, а просто еще один щедрый дар природы. То, что он тащил меня на себе в лагерь, поступок, что и говорить. Но ведь ногу я повредила, пытаясь удержать его тело от падения во враг. Вполне естественно, что он посчитал себя обязанным оказать мне помощь. Нет, хватит. Я резко села. Боль тут же любезно о себе напомнила. Раз не получается заснуть, пойду лучше прогуляюсь на свежем воздухе. Тихонько, чтобы не разбудить Элис, вот кто спал сном младенца, я выбралась из палатки. Ночная свежесть оказалась такой приятной после палаточной духоты. Будто я окунулась в прохладный ручей после целого дня, проведенного на жаре. Я закрыла глаза, с наслаждением вдыхая влажный воздух. В нем ощущалось дыхание дождя. Или приближающегося, или уже прошедшего где-то недалеко. Даже стрекот цикад на ближайшей поляне воспринимался романтической балладой о лесе, красоте и о чем-то волшебном, невозможно прекрасном. Ночь звала, и в каждом дуновении ветерка, в каждом шелесте листвы мне слышалось тихое «Николь». «Николь», прозвучало прямо над ухом. Не знаю, как я не завизжала от неожиданности и не отскочила на полметра. И, видимо, голос был слишком знакомым. Да и я уже примирилась с удивительной способностью Дэвида появляться в самый неподходящий момент. «Вышел покормить комаров?» Не открывая глаз, спросила я. «Нет, узнать, как ты. Нога болит?» «Есть немного». «Тогда держи». Кисть обхватили теплые пальцы, приподняли, перевернули ладонью вверх, и тут же на нее легло что-то шуршащее. От запястья брызнули колючие сладкие искры, промчались мурашками по руке, вздыбили волосы на затылке, скатились холодком по спине. Я дернулась и распахнула глаза. Что-то шуршащее оказалось парой таблеток, оторванных от блистера. «Что это?» — сглотнула я. «Яд, чтобы не мучиться?» «О, боже, как жарко!» «И почему мне казалось, что тут прохладнее, чем в палатке? Дышать же нечем!» «Обезболивающее. Нам тренер всегда давал, если травмировались вдали от цивилизации». Еще и хрипотца это в голосе, от которой мысли разбегаются в разные стороны. Нет, так нельзя. Пусть или молчит, или хотя бы от моей руки отцепится. Все вместе уже перебор. Сразу обе пить, старательно выговорила я. Одну, конечно. Вторая на всякий случай. Усмехнулся Дэвид, отпуская, наконец, мою руку. А вообще, как тебе здесь? Нравится? «А вообще мне тут не очень», — почему-то сказала я. «Наверное, из вредности. Сама игра, конечно, так себе. Но все остальное, кроме Адель, конечно». «А я люблю лес», — задумчиво сказал он. «Знаешь, в детстве я мечтал удрать из дома и стать разбойником, как Робин Гуд. Ну и изучал способы жить в лесу с комфортом. Строить шалаши, разводить костры». А я никак не могла понять, как же они жили в лесу все время. Летом еще ладно, а зимой? Холодно же, и не помоешься. Целиком нет, конечно. Отморозишь что-нибудь. Тихо рассмеялся он, запустив стайку мурашек по позвоночнику. Но по частям вполне реально. А воду можно прекрасно нагреть на костре. Гадкое воображение живо нарисовало мне те самые части в капельках воды. И во всех подробностях, которые удалось подсмотреть там, во враге. В животе странно вспыхнуло, я покраснела и отвернулась. Тоже мне Робин Гуд в зимнем лесу. Я почему-то думала, что у детишек богатых родителей совсем другие мечты. «Какие же это?» – спросил ехидненький голосок в моей голове. «Купите еще 3 нефтяные вышки? Получить в подарок Биг Бен? Обнаружить Эйфелеву башню в мешке Санты на Рождество?» «Что угодно», – парировала я. «Только не костер в лесу. Потому что маленький мальчик, одиноко играющий в Робин Гуда, это слишком мило». «Послушай, Николь», – втиснулся в наш спор Дэвид. «Да?» «Мне кажется, у нас как-то неправильно все началось». «Что началось?» – озадаченно моргнула я. «Наше знакомство». Сердце ёкнуло, изнутри поднялась жаркая волна смятения, затопила с головой. Потому что до меня дошло, что именно он сейчас скажет. Вот только бы не ляпнуть в ответ что-нибудь ехидное. Только б не ляпнуть. Увы, я всегда несу чушь, когда смущаюсь. С детства. Я нервно сглотнула и решила. Буду молчать. Чего бы мне это ни стоило. Может быть, начнем все сначала? Например, со свидания. Что скажешь? Молчать, приказала я себе. И даже язык прикусила, потому что на его кончике уже вертелись колкости. Сочные, меткие, блестящие, шикарные колкости, которые я могла выдать Дэвиду в ответ на его предложение. Николь... А вот Дэвида молчание не устраивало. Как жаль. Отличный же был план. «А найдешь ли ты время для свидания?» – выпалила я. «Тебе ведь надо работать над архитектурным макетом, который я, тупица, уничтожила своим туловищем». Эти слова, произнесенные вслух, в клочья разнесли то странное наваждение, в котором я пребывала с того момента, как он взял меня за руку. И в голову вернулся здравый смысл, который где-то носила, пока я тут таяла и умилялась. «Зимний костер, значит? Робин Гуд? Ха! Скорее Дон Жуан, которого оскорбило, что я не свалилась мгновенно спелой грушей к его ногам. Вернее, свалилась, еще и макет расколошматила. Но я не в том смысле. Вот он и решил исправить это недоразумение. А потом торжественно внести мое имя в свой донжуанский список». Или того хуже. Он с кем-нибудь поспорил, что охмурит скромницу Николь по щелчку пальцев. Ужасно хотелось все это выпалить прямо в растерянные глаза. «Молчать!» — прикрикнула я на себя и еще раз. Помогло. Мне все-таки удалось прикусить язык. Дэвид, ни слова не говоря, развернулся и медленно пошел через лагерь. Я смотрела ему вслед и молчала. Конечно, я все сделала правильно. Отчего ж тогда на душе так скверно, что хочется плакать? Может, оно и к лучшему. По крайней мере, в его донжуанском списке на месте моего имени будет зиять пробел. Шаги уже стихли вдали, я устало опустилась на траву. Из палатки высунулась заспанная физиономия Элис. «Ну что, наговорились?» «Ты все слышала?» Голос у меня был таким грустным, что захотелось самой себя пожалеть. «Не-а!» Элис зевнула и помотала головой. «Только голоса слышала, а слов не разобрала. Это Дэвид здесь был?» «Он». «И что ему было от тебя нужно?» «Он позвал меня на свидание, а я наговорила черт знает чего и...» Короче, он обиделся и ушел. «И правильно сделала», — убежденно сказала Элис. «Тебе что, хочется бестолку сохнуть по нему, как все эти цыпочки? Пошли спать». «Иду». Я вползла в палатку, растянулась на спальном мешке и мгновенно заснула. Мне снилось, что я стою на лесной поляне и смотрю, как пылает костер. Кто-то подходит сзади, обхватывает меня теплыми руками и прижимает спиной к себе. И так мне хорошо, так уютно, так сладко в кольце этих сильных рук, что даже шевелиться не хочется. А потом я обернулась и увидела светло-карие глаза с золотыми искорками у зрачка. Словно в старинном янтаре запутались солнечные блики.